Послесловие. Креол Уртский прожил в благословенном Шумере 93 года. 93 полных невероятных событий года. Здесь мы рассказали лишь о малой их толике. Гораздо больше осталось того, о чем мы рассказать не успели. Мы не рассказали, как Креол стал мастером. Не рассказали, как он все-таки отыскал в Вавилоне колодец с заточенными в нем Малаика, Харутом и Марутом. Не рассказали, как Креол выдержал их испытания и обучился у них тайным заклинаниям. Спустя несколько месяцев Креол усовершенствовал одно из них и представил на суд гильдии свой шедевр «Свет Зари». Это название пришло ему в голову на рассвете, когда он наблюдал, как заря превращает ночь в светлое утро. Мы не рассказали, как Креол впервые повстречался с Иннанной. О, вначале он и понятия не имел, что эта смеющаяся девушка – богиня, спустившаяся на землю в облике смертной. Сложно сказать, что заинтересовало Иннанну в молодом маге. Возможно, она разглядела в нем некий потенциал, а возможно, это была просто гордость красавицы, встретившей того, кто не покорился ее чарам. Мы не рассказали о смерти верховного мага Шуруккаха и о инаугурации верховного мага Менгске. Ставший мастером только в 55 лет, он сразу же не взлюбил ни в меру прыткого креола. Первым же заданием он отправил его на охоту за Эскетингом, архимагом-отступником, убившим одного из братьев по гильдии. Посылать на такое задание всего лишь мастера было убийством, и Креол имел полное право отказаться. Но в этом случае он не был бы Креолом. Несколько долгих месяцев Креол странствовал в поисках Эскетинга. Он побывал в Сирийской пустыне, на том месте, где много веков назад сражались Мардук и Тиамат. Побывал рядом с громадной дырой, оставшейся на месте города, уничтоженного сущностью тьмы. И в конце концов он отыскал Эскетинга в Содоме, древнем городе блуда и разврата. Именно там Креол проникся ненавистью к содомитам и поклялся убивать их везде, где есть возможность. Первую битву с Эскетингом Креол проиграл. По счастью, архимаг-отступник сохранил ему жизнь. Он всего лишь наложил на побежденного противника противомагические печати и швырнул его в темницу. Там Креол провел целый месяц. Месяц без магии. Проголодь. Его кормили только первые несколько дней. А потом просто забыли о его существовании. Креол ловил крыс, поедал засохшее дерьмо и даже вломился в соседнюю камеру, где убил и съел другого узника. Тот был ужасно костлявым и сильно вонял. Но в конце концов Креол вырвался. Этот месяц не прошел для него даром. Он сумел разрушить печати Эскетинга и покинул темницу сильнее, чем был. Во вторую битву Креол уже не рвался, сломя голову. Он сделал вольт Эскетинга, выждал удобного момента и застал врага врасплох, почти без заклинаний. Так Креол убил своего первого архимага. Мы не рассказали, как Креол путешествовал в Такемет с дипломатической миссией. Он доставил верховному магу, гор Тутмоса, приветственное письмо от верховного мага Менгске и получил великое сокровище нильских мудрецов. Звездные таблицы Ра. В ожидании этого Креол провел в Мемфисе более 3 месяцев. Измерил несколько пирамид. Сразился на дуэли с Тхомертху, учеником Гортутмоса. И даже принял участие в постройке Великого Сфинкса. Мы не рассказали о путешествии Креола в Каф и о том, как он похитил из-под носа Великого Хана маленького джина Хубаксиса. Мы не рассказали о второй встрече Креолы и эг-мумии Мцгрвеша о его первом столкновении с Элигором и заключенной в недобрый час сделки, из-за которой много лет спустя Креол будет вынужден погрузиться в 5000-летний сон. Мы не рассказали о путешествии Креола в Куш, о том, как он поймал живого Парандра, убил чудовищную дочь Тифона и раздобыл легендарный белый кубок. Тот раз Креол впервые применил длань Шамаша, хотя и был еще только магистром. Если бы не помощь Шамшуддина и не гостеприимство Негуса Напаты, Креол почти наверняка бы погиб. Мы не рассказали, как Креол 2 года жил в другом мире, в великолепном Бриарогене, столице всемогущей Парифатской империи. Не рассказали, как Креол перенимал опыт у тамошних волшебников и даже получил почетный диплом. Мы не рассказали, как Креол странствовал по дебрям Каджети в поисках исчезнувшей там Мей Кнони. Не рассказали, как он ее отыскал, а кроме того, наткнулся на погруженную в зачарованный сон царевну Каджей и 7 альраунов, ее охраняющих. Креол доставил красавицу в Вавилон, и та стала первой из жен царевича Лугаль-Банды, а ее отец, злокозненный Саким 7 царства, стал одним из самых лютых врагов Креола. Мы не рассказали, как царевич Лугаль-Банда женился на дочери Сакима 7 царства и получил за нее в приданное богатый город и золотой рудник, однако с подвохом. Те находились очень далеко от границы с Шумером. Не рассказали, как Креол с помощью длани Ану перенес все это в Шумер, туда, где раньше была голая пустыня. Тем он заслужил признательность императора и вечного врага в лице жадного и злого Сакима. Мы не рассказали о путешествии Креола в Проквантеж, о его битве с архимагом-жрецом Тайкером и о том, как тот неожиданно воскрес, хотя и был испепелен. После его возвращения Креола принесли в жертву подземным богам Балон-Тику. Его привязали к столбу на площади и медленно расстреливали из луков, избегая наносить смертельную рану. Жертва должна умирать долго и мучительно, иначе боги не будут счастливы. Однако Креол выжил, освободился, вновь сразился с Тайкером и вновь убил его. Однако тот и в этот раз вернулся из мертвых. Так он оживал 9 раз, ибо ему благоволили Балон-Тику, позволяя раз за разом возвращаться в мир живых через фонтан крови, бьющий из подземного мира. Последние 6 раз Креол уже не позволял Тайкеру восстановить силы, поджидая его у места выхода и убивая сразу же. 9-й раз стал последним. И именно на этот раз Тайкера наконец рассказал Креолу то, ради чего он явился в Проквантеж. Рассказал о древнем боге Ящере, погибшем бесконечные века назад, и о том, что на месте его гибели зарыт слиток бесценного адаманта. Тайкер лишь странно улыбнулся, когда Креол пообещал оставить ему жизнь, если тот раскроет другую тайну, как получить адамант искусственно. Мы не рассказали, как Креол стал придворным магом, как он менял для императора погоду, устраивал охоту на гулей и уничтожал Лилу, повадившихся в гарем. Мы не рассказали, как Креол спускался в Кур, говорил там с духами своего отца и Шурукаха, узнал о том, кто стал причиной их смерти и жестоко отомстил убийце. Мы не рассказали, как он и убийца перед смертью призвал ужасного Хастура, разрушившего половину Вавилона. Мы не рассказали, как в битве с архидемоном погиб Шамшуддин и как Креол изгнал чудовище обратно в Лэнг. Мы не рассказали, как Креол стал верховным магом и говорил с Мардуком двуглавым топором. Мы не рассказали, как Креол умер. Мы много о чем не рассказали. поскольку для того, чтобы рассказать обо всем, потребовалось бы написать в десятеро более толстую книгу. Возможно, когда-нибудь мы вернемся к этому и все же расскажем о том, что не успели рассказать сегодня. А возможно и нет. Туманом покрыто будущее, и лишь один мордук знает, что оно принесет.